Мы начинаем очередной урок Зогар 103. Страница Айндалет 74. Асулам. Правая колонка, строчка 28. Я напомню, чем мы занимаемся. Мы изучаем Мамар, и ми атабе шуфта, со мной ты в партнерстве, так говорит Ашем, с народом Израиля, то есть с садиками, с праведниками, имеется в виду, духовным. И он сказал нам, что есть два аспекта обновления неба и земли, которые Творец дал в уста цадиков, праведников. Первый аспект, вот мы начали рассматривать на прошлом уроке, строчка 17 правой колонки, что первый аспект – это исправление греха Адама Ришон. И вот мы этим занимаемся. И что у него было Наран Мира Ацилута, а после греха у него стали Наран, его приходят к нему. 27 строчка. Теперь от трех миров Бия де Пруда, отделенных миров Бия, то есть отделенных от света Хохма, от света жизни. 28. Идем дальше. Строчка 28, правая колонка. Вышамаем. Веарец. О, лучше так сказать. Вышамаем. Веарец. Веарец де Ацилут. Ярду басибато. Левхинат 29. Вак. Уникуда. Митабур. Де Ариханпин улемата. Точка. 28. Ушамаем, вышамаем, веарец, де Ацилут. А небо и земля Ацилута. Что такое небо и земля Ацилута? Небо это Зейранпин, правильно? А земля это Нуква де Зейранпин. А небо и земля Ацилута, то есть как средство его греха. Так вот, небо и земля Ацилута спустились по его причине, то есть по причине греха. Левхина 29, вак вы никуда. В аспект стали как вак и точка. Небо как стало как вак, а нуква стала земля как точка. Митабур деак улемата. От табура Адама, от табура Ариханпина и ниже. Точка. Умуталь аль 30 ацадиким тикун зе литакен Коля погамим шинасу 31, алидей ахет, вылахзор улыхадеш, эт ашамаим, вы эт 32, а арец де ацилут, шаем зон улыхалотам леариханпин. 33. Улы Абов Има кмоше гаю лифней гахет. Вагацадиким ацмам 34. Якаблу бахазара эт га зигара илаа шель адама ришон 35. Шеги наран миолам ацилут. Точка. Двадцать девять после точки. Умуталяра цадиким и возложено на цадиков. 30. Тикунзе, вот этот, это исправление. Летакен кольга пгамим, чтобы исправить все ущербы, все дефекты. Шинасу 31 алидеяхет, которые были, которые сделались из-за греха. Велахзор, и чтобы возвратить улехадеш, это шамаем, и обновить небо в это арец 32 и землю ацилута. Шагем, что они, земля и небо и земля ацилута, что они, это зон, что они представляют собой зон за Иранпин и Нуква, улегало там и поднять их, леариханпин, к ариханпину 33, уле абвима и к абвима, к мошагаю лифнеяхет, как они были и как они были до греха. Вага цадики мацмам, а сами цадики, сами праведники 34, якаблу бахазара получат обратно эт азигара илаа, высшее сияние, свечение, шель адама ришон, первого человека, то, что он потерял. 35. Шеги наран Меолам Ацилут, что это какое-то свечение, высшее свечение, что это наран из мира Ацилута. Вот это было, это является первым исправлением, то, что первое, что первая стадия исправления, что надо исправить цадиком, праведником. Грех Адама. Вы в этой последовательности. А затем идет вторая стадия. Смотрите, что вы помните, что он сказал про Раби Хия, что надо продлить. Раби Шимон тогда сказал Машиеху, что надо продлить ему жизнь Раби Хия в этом мире. Потому что есть еще вторая стадия работы цадика, его исправления. Вот это вот новое, что совершенно удивительно, что он нам сейчас расскажет. Ибо мы всегда думали, что вот это вот самое главное. Ну что, исправить грех Адама. Это значит, что подняться в Ацилут. То есть, собственно говоря, сделать свой личный гмартикун. Вот это первая фаза, первая стадия. И все. А видишь, что он говорит нам, что вот у цадиков у них есть, у него еще есть вторая стадия. То есть могут оставить еще здесь, чтобы еще делать вторую, на вторую стадию, вторую фазу исправления. Вот это сейчас он начнет вам объяснять. 35. После точки. Очень-очень внимательно, ибо новое, совершенно новое, что мы изучаем сейчас. Бет. Второй аспект. Ки гам Адама решен. 36. Кодем гахет. Ло гая ло Логаитало коля шлеймут. Широца 37, гамаациль, лганик, ло. Веалькен. Ахаршага цадиким 38, гитакну ахет де эцадат. Веясигу ашлеймут. Динаран 39. Де ацилут. Шагайтало Леадама Ришон Кодем Ахет 40. Муталя Легем Авода Михадаш Дайну Леамших 41 Коль Гамохин Айльоним Шеод Логаю Баулам. Левая колонка, первая строчка. Легамры. Шегусот. Айн ло рата элоким золотеха. Точка. Очень внимательно. То есть мы помним, что получил Адам, первый человек. Он получил наран ацилута. Правильно? Что такое наран ацилута? Нефеш, руах, нешама. Три килим. Так, тройка килим. То есть, какие килим есть у него? Смотри внимательно. Если у него есть наран, то у него сколько килим есть? Три. Какие первые килим, куда свет приходит? А? Какие, куда приходит свет всегда в первый? Кетер, то есть, какие у него есть три, трое килим, у него три света. Значит, у него три света есть. Кетер, хохма и бина. Смотри внимательно. А Зейранпин и Малхут нет у него, потому что они, как мы учили, вышли из ступени. И у него есть только три килим, три отсека и три света на ран. Что это означает? Что он в каком состоянии? В катнуте. Правильно, он в катнуте. Вот это он получил, то есть катнут, он получил катнут Мирацилу. В катнуте он был. Вот это надо хорошо себе уяснить. Теперь, что теперь дальше идет? Смотри внимательно. Это мы уяснили, что он был в катнуте. И он потом, сделал, хотел сделать гадлут. Так вот, то, что он согрешил. Он не мог, он часть его была еще васия. И нельзя ему было притянуть свет хохма туда, потому что и поэтому разбился его парцов. Так вот, 35. Внимательно. Бет. После точки. Бет. Второй аспект. То есть второе, что надо исправить. Казалось бы, все уже исправлено, но что же все исправлено? Мы видим, что это было. То есть исправить, что значит исправить грех Адама? Он уже сказал нам только сейчас, что исправить грех Адама значит возвратить, как бы сказать, да, своим исправлением, возвратить наран от Шелута, то есть, смотри внимательно, то есть исправить, что значит грех Адама, значит достичь наран, то есть достичь катнута мира от Шелута, так он был в таком состоянии Адам. Теперь дальше. Я немножко добавил что-то, так немножко просто мы уяснили себе. Бет. Второй аспект. Второй аспект. Кигам Адама решен. Ибо также Адама решен первый человек. 36. Кодем Ахет. Прежде греха. Перед, до греха. Лога и тало коля шлеймут. Не было у него полного исправления. Шараца амациль, что желал, которого желал источник, творец, 20-37, ла никло, вскормить его, то есть дать ему того полного, впитать ему, питать его. То есть он хотел его питать тем, чтобы он получил, дать ему, питать его, это одно и то же, чтобы он не было у него этого полного совершенства, которого пожелал Творец, Источник, дать ему. Слово «еника». 37. «Ваалькен». И поэтому «ахаршага цадиким». О, теперь очень внимательно слушай. После того, как праведники, 38, «итакну ахет де эцадат», исправит грех древа жизни, извини, древа познания, в ясигу ашлеймут динаран де ацилут, и постигнут совершенстве наран, лучше так сказать, и постигнут полностью наран ацилута, 39, шагайта лола адама решон коду махет, что было у Адама, у первого человека, до греха, 40, мутелет алейхем авода хадаша, возложена на них новая работа. Дайну, то есть, легамших, 41, коля мохина леним, смотри, что он говорит, то есть, притянуть все высшие мохин. Смотри, гадлут у него, катнут у него есть, но гадлута же у него не было, правильно? То есть притянуть все высшие мохин. Шеод лога юбаулам легамры, смотри, которые еще никогда не были в мире. То есть не было их проявления в мире. Он же не смог их притянуть. Левая колонка, первая строчка. Шегу сот, что это секрет того, что написано было Исаия и Ишаяху, что он сказал. Де айн лората элоким золотеха, что глаз не видел элоким, кроме тебя, то есть того, который вот на эту стадию выйдет. Смотри, что он говорит. То есть, то исправление, где уже глаз не видел вот этого. То есть, исправление, будем говорить, уже, которое касается после прихода Машиаха, как бы, но на индивидуальном уровне. Увидим сейчас. Я просто добавил. Но, то есть, уже после исправления греха Адама. Вторая строчка. Ве эйлу ауламот де айн лората. И поэтому глаз их не видел. Правильно? Почему он говорит, что глаз не видел Элоким, кроме тебя? Что не было еще в мире вот этих мохин, которые выше высших мохин. То есть мохин, что он называет высший мохин? Мохин мира Ацилута, правильно? Наран было, а мохин мира Ацилута еще не были притянуты. Два. В эйлу гауламот де айн лората шеяшлиму три гацадики некраот Шамаим хадашим в арец хадаша. 4. Кихем хадашим мамаш. Шеода. Лога юба мецеют 5 легамры. Точка. Посмотри, как он потрясающе ясно нам все это излагает. 2. в Эйло Гауламот, и эти миры, де айн лора та, что глаз не видел их, шеяшлиму три гацадиким, которые восполнят цадиким, завершат цадиким, некраот три называются Шамаем Хадашим, то, что Зогар нам говорит, новое небо или новые небеса и новая земля. Четыре. Кем Хадашим Мамаш, смотришь, он говорит, ибо они действительно новые. Шеот Лога Юба Мицьют Легамры, что они еще никогда, что они еще совершенно не были в реальности. Точка. Пять. Маше Энкен. Эйлу Шамаем Ваарец. Шагаца Диким. Шесть. Мехадашим. Умахазирим Леотам. Кмоша гаяба маасе семпри брешит, кодем ахет де адам решон. Айнам некраим восим шамаим ва арец хадашим мамаш. Шегарей гаю паам девять баулам. Кихвар амациль тикену там. Мяцмо, десять. Коде махет. Эла шеем михудашим. Ки лахар, одиннадцать. Шенивгаму венит батлу хазру венит хадашу. Точка. Очень-очень внимательно, что он сейчас нам говорит. Пять. Маша Энкен в противоположность Эйлу Шамаем Ваарец, этим небесам и земле, то есть Зон, Шагацадиким шесть Мехадашим, которые праведники обновляют, Умахазиримо там, и возвращают их к Моше Гаяба Маасе Брешит, как это было в акте творения, семь. Кода Махет Адама решил прежде греха, до греха первого человека. Эйнам Некраим, они не называются восемь Шамаем Ваарец Хадашим Мамаш, действительно небо, обновлен небо, новые небеса и земля. Шарей Гаю Паам девять баулам, ибо они ведь были уже раз в мире. Ки квар амаациль тикену там, ибо Творец уже исправил их, установил их, мяцмо сам. Десять коды махет до греха. Правильно, до греха все миры были уже сделаны в катнуте. Помнишь, да, ах бы ах, они все были уже сделаны, то есть в катнуте они все были уже сделаны до греха. То есть это уже не новые небеса и земля. Зейранпин и Нуква, то есть семь дней творения, имеется в виду. Это уже было. Элашеем мы худашим, но что они обновляем мы. Очень важно, мы худашим, то есть немножко другая форма глагола, мы худашим, обновляемый, то есть ки леахар 11 шенивгаму, ибо после того, как они были, подверглись ущербу, так говорится, были подвергнуты ущербу, ванит батлу, и аннулировались. Хазру ванит хадшу, они возвратились и были, стали обновленными, обновились. Правильно? То есть, после греха, что, они опять обновились, то есть, и Адам сам сделал тшува, раскаяние, и стал исправлять их, и потом праведники и так далее. А потом это тоже осталось, смотри, катнут, это считается очень важно. Хочу сказать, катнут считается основным, базовым состоянием духовного объекта. То есть, имеешь, понятно, да? То есть, катнут это базовое, оно уже никуда не девается. Вот эти старые небеса и небо, они не меняются. Они остаются. Надо их обновлять. Исправление сделать, то, что согрешил Адам, но сами миры в катнуте, они не меняются только, а гадлут всегда это добавка, которая приходит и уходит, оставляя, конечно, решимо и способствуя дальнейшему развитию. 11 после точки. Валькен, эйн 12 от садиким гаэйлу, нехшавим от лешотфим, имо 13 и барах. Точка. Каждое слово очень важно и очень четко он нам объясняет. Валькен, и поэтому эйн от садиким эйлу, эти праведники, то есть праведники, которые исправляют только первую фазу, заняты первой фазой исправления, то есть исправлением греха Адама. Так вот, эти цадики, они не считаются еще лешотфим ему, они не считаются еще партнерами с ним, дословно, благословенным, то есть партнерами Творца. Потому что Творец имеет, почему это партнеры? Партнер означает, что ты что-то вместе создаешь. Ашем, Творец создает, да? И праведники тоже создают вместе с Творцом. Он создает новое, и они создают нечто новое, правильно? А здесь получается, он создал нечто новое, а они только исправляют то, что уже было. Поэтому они не партнеры его. 13. После точки. Арей шамикра васим дварай бепиха. Шемеви 14. Раби Шимон. Каванатогу альгамохин аалайн. Шегам 15. Адама решен, а я хасермигам. Шаэйлу нит хадашу мамаш. 16. Аридей ацадиким. Ки ло яцу од мямациль. 17. Валькен нехшавим ацадиким бахем лешотфим мамаш. Точка. Теперь смотри, потрясающе, что он нам говорит. То есть, мы видим, что сделал Творец. Сделал катнут, правильно? Катнут он сделал. Он создал мир, как катнут. А гадлут должны доделать творение. О, вот это самое главное. То, что согрешил Адам, это одно дело. Неважно, надо исправить. Но должны сделать гадлут. А гадлут вот делается только душами цадиков. 13. Гарей. Так вот. И вот Шамикра, что стих Торы. стих Танаха, из Танаха, то, что, если я не ошибаюсь, он сказал нам, что это Исаия, Ишаяху сказал. Васим дварай бефиха. И я вложу мои слова в твои уста. Шемеви, 14, Раби Шимон, что привел Раби Шимон. Каванатогу, смысл их, что это указывает, можно сказать, на Аль-Гамохин Айлаин. Это указывает на высшие мохин. Что означает, что я вложу мои слова в твои уста? Что это указывает на высшие мохин? Шигам 15. Адама решен, а я хасерлаем. Смотри, что он говорит. Что даже, что так же и первый человек, а я хасерлаем, и не доставало ему их. Правильно? Мы видим, не доставало ему мохин, высших мохин. Только на ран. Шаэйлу нитхадашу мамаш. Что вот эти высшие мохин, они действительно обновляются, то есть заново, то есть первые обновляются, означает не так, как мы говорим по-русски, что обновляются, что уже были, и они просто нет другого слова у меня. Обновляются в данном случае означает, что впервые они, как сказать, выявляются или появляются. Что вот именно вот эти высшие мохин, они действительно обновляются, новые мохин, 16, алидея цадиким, посредством цадиков они обновляются. То есть впервые приходят, 16, кило яцку от миамаациль, смотри, что он говорит, ибо они еще не вышли из источника. 17, то есть от Творца еще не пришли, ибо он сделал, сверху был сделан только катнут, правильно? Все мироздание сделано было только в катнуте. 6 сферот, правильно? 6 сферот Зейранпина, и одна сфера, точка Малхут, это 7 дней творения. 17. Ваэлькен, а поэтому нехшавим ацадиким багем, считаются праведники в них, то есть в этих мохин, которые они притягивают, лешот фим, мамаш, действительно, как партнеры. Правильно? Ашем сказал, я это сделал, смотри, так, я сделал катнут, а мои слова я вложил в уста праведников, и они своими устами они сделают, притянут высшие мохин, то есть сделают гадлу то, что я не сделал, я оставил им. Восемнадцать. Везе шеомер. Кадош баруху цает лекульгон де инон 19. Де мит аску баурайта вахоль мила де итхадеш 20. Баурайта вахуле двоеточие. 18. Везе шомер, это что вот он, Зохар, говорит. Куча бригу цаит лекальгон. Святой благословен он, внемлет их голосам тех, 19, де мит аске баурайта, которые занимаются Торой. Увахоль мила де итхадеш баурайта, и в каждом слове, которое заново То есть он обновляется, но мы говорим, заново приходит истори. И так далее. Двоеточие. 20-е после двоеточия. Заир Анпин. Никра Коль. Венуква Шило 21. Никрет Дибур. Ухаше Гацадик Осек Батура. Мале 22. Ман Лизон. Баколь. Ведибур Деорайта Шило. 23. Шаколь Оле Лезаир Анпин. Вадибур Ленуква. Okay, смотри, как потрясающе, что он говорит. Двадцать после двоеточия. Очень-очень внимательно. Заир Анпин. Никра Коль. Заир Анпин называется Коль, голос. Венуква Шило, а его нуква 21. Никрет Дибур называется говор. Знаете, говор, так мы говорим, говор. Ухаша Цадик Осек Батура. А когда праведник занимается Торой, Мале 22 ман лезон, он поднимает ман к зону. Смотри, как он поднимает. Очень-очень важно. Смотри, как он поднимает. Баколь ведибур голосом и говором. Деорайта Шило, его Торой, которую он изучает. Смотри, как интересно. Голосом и поэтому необходимо всегда изучать. Смотри, что он говорит нам. Поэтому всегда надо тоже хотя бы тихонечко, хотя бы губами немножко приговаривать. А? Хотя бы шепотом делать, иначе это не то, иначе не пойдет. Смотри, что он говорит. 23. Шагаколь олелы заиранпин, что голос поднимается к заиранпину. Вади бурлы нуква, а говор поднимается к нукве, а иначе не получится. Поэтому законом тоже предписано, что надо и голосом, и тихонечко, также и тихонечко, или громче, но также и словами, говором. То есть, чтобы был звучание было так же. Не обязательно так, как они кричат, как это кричат в школах в талмудических, что они там крик и гам, и это не важно, но надо все равно немножко поднимать голос и слово. Точка. 23. Везе ши омер шикатув. 24. Куд шабри гу цает ле кольгон. Вот теперь третье слово. 24 строчки. Там ошибочка. Вместо хет нужно его переделать на гей. Буквочку гей. Так? Так же, как и во второй строчке. Нет, как и в 18 строчке, второе слово перед концом строчки. Там то же самое слово, только правильно. Де инон, де мит аски 25, баурайта. Киколь атора. Ола леман лезеиран пин. 26. Аникра куча бригу. Точка. 23 после точки. Везешел мэр это, что он говорит, Зогар. 24. Куча, бригу, святой, благословен он, цает лекольгон, внемлет их голосам, да и нон тех, да митаске 25 баурайта, что, которые занимаются Торой. Тех, что занимаются Торой. То есть тот момент, когда они занимаются Торой, он внемлет их словам, и словам, и голосом. 25. Киколь Тора. Смешно говорит. Ибо голос Торы. Ола, оле, леман, лезаиранпин. Поднимается, как ман, к заиранпину. 26. Ганикра, кадор кудша бригу, который заиранпин, который называется кадор, святой благословен он. Видишь, да? Поэтому есть, например, мы знаем, в Иерусалиме мы были, жили тоже рядом. Мы, я говорю, мы, я и моя жена, много лет, 10 лет назад, мы там жили тоже, там была Ешива, дом учения назывался тоже, имя было Коль Тора, Коля Тора, Коль Тора, то есть голос Торы. Потому что надо это тоже произносить слова. Произношение слов, когда ты изучаешь, это тоже зивук. Даже физически, это тоже зивук, потому что, видишь, прорывается слова, прорывается через заслон, через зубы и так далее, и так далее. 26 после точки. Увахоль, мила, дейтхадыш, баурайта 27, выхуле абит ракия хада. Мила, мила, пирушо, дибур. 28. Квехоль дибур, ведибур, амид хадеш, баурайта, шель 29, а осек, батура, оле леман. Ленуква, Аникра, Башем, 30, Мила, Ведибур. Точка. Объясняет нам это. 26. Увахоль, Мила, то, как нам говорит Зохар, а и в каждом слове, Демитхадыш Баурайта, которая обновляется в Торе, то есть новое выходит из Торы. 27. Выхулеит и так далее. Абитракия хада делается из этого один небосвод. То есть добавляется к тому, что есть, так что создал Творец, помнишь, да? Творец создал только катнут, и добавляется добавки, то есть добавляется небосвод. Каждое слово, которое новое, что вызывают своим учением праведники. И он дает нам объяснение этого слова «мила». «Мила», «мила», «мила» – это означает «дибур», означает «говор». Это же я говорил «слово», а означает «говор». 28. Вехоль, дибур, ведибур. И каждое слово, каждое то, что говорится, говорение, амитхадеш баурайта, что обновляется в Торе, то есть новое, что выходит из Торы. То есть новое, они, конечно, все есть там, но должно новое означает, что оно выходит новое, праведником, что он постигает новые вещи. Так вот, каждый говор, который, то что это слово, которое, дибур, как я сказал, это как говор и слово, да? Что каждое слово или говор, которое, что обновляется в Торе, шель 29, гаусек батора, того, кто занимается Торой, оле леман, поднимается, как ман, ленуква к нукве. Правильно? Голос поднимается к заиранпину. Правильно мы сказали? А вот слово, говор поднимается к нукве. А некра башем, мила, которая называется, нуква называется именем, мила вадибур, слово и говор. Поэтому необходимо оба, необходимо и голосом, это голосом заниматься Торой, и словами, и звучанием. 30. Шаалидей зе наса ракия хада 31. Ракия гусот гамасах шаалав насе азивуг декутша бригу 32 ушхинте шезе наса алидей аман шагацадиким 33 маалим баэсек торатам. Точка. Смотри, какие он дает нам потрясающие определения на все, что мы изучаем. 30, смотри. Шеаридей зе, что посредством этого. Наса ракия хада делается один небосвод, то есть добавляется один небосвод. 31. Она объясняет нам. Ракия, небосвод. Что значит небосвод? Вот смотри, тебе дает нам определение. Небосвод, ракия, запомни это слово. Гусота масах, это суть масах. Шалав наса зивуг, на котором делается зивуг, декутша бригу, святого благословен он, то есть заеранпина, 32, у шхинта и его шхины, то есть малхут. А это, кто это делает, благодаря кому? Шезе наса, что это делается, производится, алидея ман, благодаря ман. Шагацадиким, которые цадики, праведники 33, малим поднимают. Баэсэ, ктора там, при занятии, занятием их Торой. Их занятиями Торой. 34. Виньян гахидуш. Шеомер. Бы гамила деорайта. 35. В эйно омер хидуш бегаколь деорайта. Здесь точка стоит, я бы ее убрал бы точку. У 36. Мишум шеганукла Сриха лехоль зивуг биньян есода михадаш. 37. Киахар коль зивуг хозерет легьот батула. 38. Варидей гаманде цадиким. Митхадеш ба тамид бхина 39. А есот шела. Дагайну бет га кибуль ле орот дезон. Дезаиранпин. Вот здесь очень глубокий секрет он говорит. 34. Виньян ахидуш, а аспект обновления, то есть новое, то, что новое, он говорит нам. Шомер, что он нам говорит нам, Зогар? Багамила деорайта, словом Торы. 35. Вейно умер, и не говорит нам он, хидуш, обновление новое, багаколь деорайта, голосом Торы. Видишь, да, он говорит нам, что именно словом Торы, а не голосом Торы. Почему это он там говорит, что обновление есть именно словом, а не голосом Торы? Гу, это из-за того. 36. Мишум. Это из-за того. Шагануква цриха лехоль зивук биньян, что нукве требуется для, кала, для каждого зивуга, нукве требуется, смотри, что он говорит, биньян есода михадаш. Здание, как бы, строение ее фундамента или ее есода заново. Смотри, очень-очень тонко здесь, слушай очень внимательно, вот здесь очень тонко, что для каждого зевуга ей нужно обновление ее есода. Что это значит, 37? Киахар, коль, зевуг, ибо после каждого зевуга Хозерет легьет бетула, она возвращается и становится девственницей. Знаешь, как девственница становится. То есть, что значит девственница? Опять становится как точкой. 38. Опять ей нужно, нужно ей сделать, ей нужно сделать здание, строение, дать ей. И тогда она сможет дальше опять делать зевук. 38. Очень тонко. 38. В Алидей Гаман да Цадиким. И благодаря посредством ман праведников Митхадеш Ба Тамид обновляется у нее, в ней постоянно, смотри, что он говорит, Пхината Исодшила, аспект ее Исода. Без этого у нее, она как девственница, то есть Исод у нее как точка, ей не, это не надо. А вот ман, когда дети, как бы, когда снизу дают ман, тогда у нее обновляется Исод, у нее есть желание. Дагайну, то есть... Бета кибут, что такое у нее есод, вот это здание есода, что это такое? То есть, смотри, что он говорит, то есть резервуар для получения светов от Зеиранпина. Куда она получает их? Она их получает в есод от Зеиранпина. Так вот, ей нужно куда иметь, куда и куда это положить. А это куда положить, это только через ман. Понятно? То есть ман поднимается в есод нуквы. И тогда она делает зивук, может делать зивук с заирампином и получает света от него. Очень-очень тонкая вещь. 40. Улыфихах. Омер. Увахоль мила дейтхадеш баурайта. 41. Кигамила шиги малхут. Митхадешат мамаш. Алидей, следующая страница. Айн ал айн гей. То есть 75-я гасулам, правая колонка, первая строчка. Двар Тора шель гацадик. Точка. Возвращаемся на следующую страницу. На Айн Далет 74-я, Гасулам, правая колонка. Какая у нас там строчка была? 40-я строчка. Очень-очень тонко, смотри внимательно. Улефихах, а поэтому Омер говорит нам Зохар. Увахоль мила и в каждом слове. Дейтхадеш баурайта, которая обновляется в Торе. То есть, понятно, не голос, а именно поэтому обновление здесь идет именно словом, потому что вот это есть обновление. Этим обновляется нуква, как мы говорили, так он нам объяснил. Нуква, то есть есод ее, ее резервуар, ее получение светов от Зеиранпина. И поэтому он так и говорит нам, что в каждом слове, которое обновляется в Торе. То есть слово или говор, как мы говорили. 41. И гамила, ибо слово или говор, шии малхут, что это малхут, митхадешет мамаш, действительно обновляется алидей двар Тора, шеля цадик, посредством, или благодаря посредством, следующая страница, правая колонка, гасулам, двар Тора, шеля цадик, посредством слова Торы, цадика, то есть то, что обновляет слово, которое обновляет цадик, идет куда? По соответствию свойств, правильно? Слово обновил цадик, и это слово, это есть как бы, то есть у самого цадика это как малхут, и она поднимается в соответствующую ступень, поднимается к нуква, и она обновляется, то есть у нее тогда появляется, благодаря этому, что значит, она, смотри, она поднимается тогда в есот, сама, как бы, у нее получается тогда обновление ее строение, ее есота. И туда она получает, затем делает зивук с Иеранпина и получает туда света от Иеранпина. Точка. Первая строчка после точки. Ки ахар коль зивуг. Хозер два венелам бета ки бульшела. Еще раз он повторяет нам точка. Ки ахар коль зивуг, ибо вслед за каждым зивугом хозер венелам резервуар получения. Он возвращается и происходит его сокрытие, ее происходит сокрытие ее сосуда получения, можно сказать, или резервуара получения. Точка. Камувар, как это объяснено? Понятно это, как, вот, как это делается? То есть, что означает? Если нет ман, то она как бетула, то она как девственница. Есть ман, тогда она поднимается к ман к ней, так, и строится ее строение ее есода, а есод у нее как строение для получения, как резервуар получения, и она получает туда от Зейранбина света.